Но она ошибалась. Под суровой внешностью не скрывалось ничего, кроме еще большей суровости и неумения радоваться. В первую ночь он вел себя так, словно действовал по справочнику. Он как будто почти не замечал ее, совершая положенные механические движения. Единственное, что он сказал после, ему непонятно, почему из-за этого столько шума. Жизнь пошла привычным порядком. Пат весь день отчаянно старалась ему угодить. Но он весь день был недоволен. Она надеялась, что дети изменят его, но дети быстро научились держаться от него подальше. Курт в детстве заикался, а Лоретта пряталась под столом. Когда Лоретта взбунтовалась, мать не могла не радоваться. Другие матери прятали бы лицо от стыда за свою дочь. Пат испытывала только гордость, но она волновалась за Курта. Он был слишком похож на нее, слишком зависел от отцовского одобрения, тратил жизнь на что-то несуществующее. Как это часто бывает, она думала о Курте, когда позвонили в дверь, и на пороге стоял он, похожий на отца в молодые годы. «Здравствуй, любимый, я как раз о тебе думала». Курт посмотрел на нее. «Мама, что с лицом? Почему ты не сказала мне, что с тобой случилось? Что ты мог сделать? Только волноваться? Какой смысл рассказывать людям о неприятностях? Это могло бы быть семейным девизом», — подумал Курт. Он поглядел на отца. Подходя к дому, он видел его в окне, без занавесок. Отец смотрел наружу остановившимся свирепым взглядом. «Как он сегодня, как обычно?» «Почудил за завтраком. А ты как?» «Хорошо, сынок, очень хорошо. Насчет синяков не беспокойся, пройдут. Не боюсь я каких-то мальчишек. Я знаю их имена», — сказала полицейским. «Что мне их бояться?» Курт улыбнулся. «Ты у меня несгибаемая, сделанная из железа. А ты из чего? Похоже, что из опилок и клея. Что с тобой? На тебе лица нет. Ты нормально питаешься? Спишь хотя бы? Все в порядке, мам. Последнее время не спал, но это ничего. Я беспокоюсь за тебя. Знаю. Я тебя люблю». «Я знаю, мам. Ты бы сказал мне, если бы что-то было не так, правда? Какой смысл рассказывать людям о неприятностях?» — ответил Курт голосом матери. Она рассмеялась. «Мне надо сбегать на почту до закрытия. Взять его деньги. Останешься выпить чаю? Да, подожду тебя». Пат вышла и закрыла дверь, а Курт подтащил стул к отцу. Он долго смотрел ему в глаза, дольше, чем выдерживал обычно, потом тихо заговорил с ним. «Ты ее не стоишь. Никогда не стоил. Слышал, что она сказала? Ее ничто не остановит. Она из железа. А ты из чего?» «Не могу спать, папа. Совсем не могу. Лежу с открытыми глазами, смотрю, как пробегает по потолку свет фар. Я думал о том, какой я и что меня таким сделало. И о тебе думал тоже. Знаешь, ты никогда не разговаривал со мной, пока я рос. Ты говорил мне, что надо делать и чего делать нельзя. Ты давал инструкции. Не думаю поэтому, что ты хороший отец. Не думаю, что ты сделал меня хорошим или сильным человеком. Посмотри на меня. Я мешок с говном. Я тут виделся с Лореттой. Она рассказала мне о твоей тайной жизни уборщика. Я смеялся. Как ты мог столько времени врать? Врал, скрывал правду. И без всякой причины. За это я не могу тебя ненавидеть. Я тебя ненавижу за то, что ты мне передал свою слабость. Передал свои слабые гены. Я много лет скрывал правду, прятал так глубоко, что почти забыл о ней. Забыл думать о том, какое зло я мог причинить. Я больше всего боялся тебя разочаровать. Я смотрю, как пробегают желтые огни по потолку, и думаю, почему я ей не сказал? Какой смысл рассказывать людям о неприятностях, говорю я себе? Это не вернет ее брата.